Лайонс Прэк де Камп. Флетчер Прэтт. Дипломированный чародей. Похождение Гарольда Ши. Книга вторая. Математика волшебства. Перевод с английского Артема Лисочкина.